Декабристы были казнены на рассвете 13 июля 1826 года. 22 августа в Москве состоялась коронация Николая I. Эти два события стали огромным потрясением и сильно повлияли на формирование личности Александра Николаевича. Как ни огораживали его играми, товарищами, учебой, он многое видел, слышал, чувствовал и пытался понять в той мере, в какой-то возможно, восьмилетнему человеку. Он видел состояние отца. Николай Павлович писал матери 12 июля 1826 года. «У меня прямо какая-то лихорадка. У меня положительно голова идет кругом. Если к этому еще добавить, что меня бомбардируют письмами, из которых одни полны отчаяния, другие написаны в состоянии умопомешательства, то уверяю вас, дорогая матушка, что одно лишь сознание ужаснейшего долга заставляет меня переносить подобную пытку». В дворянских гостиных говорили, теперь уже шепотком, что Александр I в первые дни своего царствования выпустил всех узников Петропавловской крепости, так что один из них написал на двери своей темницы «Свободно от постоя». Братец же начал с тюрем, каторги и казни. Стоит ли дальше ждать добра? Припоминали и многочисленные рассказы о Николае, еще великом князе. То он при фронте разругал офицера лейб-егерского полка Норова и, стукнувши ногою по земле, обрызгал его грязью. Норов подал в отставку, и все офицеры полка сделали то же самое. Это было сочтено за бунт. Норова и многих офицеров перевели тем же чином в армейские полки. Как-то на учении великий князь до того забылся, что хотел схватить офицера Самойлова за воротник. Тот ответил ему: «Ваше высочество, у меня шпага в руке». Николай отступил, промолчал, но ответа не забыл. И после декабрьского мятежа два раза осведомлялся, не замешан ли Самойлов. По счастью, он не был замешан. Норов же оказался членом Союза благоденствия и Южного общества, был арестован в Москве и осужден по второму разряду на каторжные работы. Меньше говорили о великодушии нового царя. Тяжело заболевшему Карамзину он отпустил 50 тысяч рублей на лечение и снарядил фрегат для поездки историка за границу. Существенно дополняют облик Николая его письма к брату Михаилу. Так 9 мая 1826 года он писал из Петербурга в Москву: «Я получил сегодня после обеда твое письмо, любезный Михайло, и благодарен тебе весьма за оное, но не за ваше величество. Я не понимаю, что тебе за охота дурачиться. А еще менее понимаю, как можно в партикулярном письме, разве в шутку, себе позволить с братом выражение, которое походит на насмешку. Я прошу тебя серьезно переменить этот тон, который меж братьями вовсе неприличен. Оставайся в Москве, покуда матушке угодно, или жене твоей нужно будет, твой навеки друг и брат Н. Невозможно в жизни государственного деятеля отделить сугубо личное от делового, все взаимопереплетено. И как же много разного было перемешано в личности Николая. Письмо из царского села от 12 июля 1826 года. «Чем мне было тебе воздать за 14 число из твоего усердия и дружбу? Я придумал и желаю, чтобы тебе столь же было приятно, как мне от души желательно, те четыре орудия, которыми все решилось, прошу тебя принять в память этого дня, в знак нашей старой ребячьей дружбы, с которой росли, с которой и умру, твой верный брат и истинный мученик Н. Разговоры о коронации Николая Павловича пошли с апреля месяца. Думали совершить ее в июне, но 4 мая пришло известие о кончине императрицы Елизаветы Алексеевны. Был объявлен траур на полгода, и коронация перенесена.